Глава 20. «Послушайте», — начал доктор вдали от моего слуха, обращаясь к Кемалю и Мерьем. «Я понимаю, что это нападение, и преступника обязательно нужно найти, но не втягивайте в это Анну». «Объясните», — не понял Кемаль. Доктор выдохнул, собираясь силами. «У вашей подруги амнезия. Она ничего не помнит из своей жизни. У нее осталось только универсальные знания. Если вы сейчас выложите перед ней все карты, то она просто сойдет с ума. Понимаете меня? Это будет не просто истерика, а настоящая психологическая травма. Знаете, где она окажется после этого?» «Не продолжайте, доктор, мы все понимаем», — оборвала Мерьем. «Хорошо, Анна сама должна вспомнить. Организм сам решит, когда необходимо снять этот блок. А может, и решит, что не надо вовсе снимать». «Мы сообщили ее мужу, он заберет ее домой в Россию и будет беречь. Она начнет новую жизнь, в которой не будет тревоги и того, что напоминало ей об этом страшном событии», — заверила всех Мерьем. Тем временем я находилась в палате и пыталась достучаться до своего разума. «Как вообще можно все забыть? Вплоть до своего имени, даты рождения. Это просто пугающе. Отчего был поставлен блок на память? Что необходимо было мне забыть?» «Милая, наконец-то ты дома», — сказал мужчина, представившись Александром. Из очень краткого описания я узнала, что замужем и у меня есть дочь. Собственно, этот самый муж и забрал меня из Турции, которую я уезжала отдыхать. Да, отдых у меня однозначно не задался. «Саша», — боязливо начала я, разглядывая высокого и красивого мужчину в зрелом возрасте. «А где моя дочь?» Приобняв меня за плечи, он зарылся в мои волосы, вдыхая их аромат. «Наша дочь Кира сейчас у моих родителей, в другом городе. Няня уже поехала за ней и привезет ее к нам уже завтра». «Няня? У нашей дочери есть няня? Я сама не справляюсь?» «Тише, Аня, не переживай. Ты замечательная мама и хозяйка. Няня просто помогает тебе по дому. Наша Кирочка также посещает занятия, она замечательно рисует и быстро изучает иностранные языки». «Какие языки она учит?» — с неподдельным интересом спросила я, разглядывая фотографии дочери. Я краем глаза заметил, как Саша прикусил губу. Кажется, он сказал что-то лишнее или около того и сам этого не заметил. Она хорошо знает английский и немецкий. Мы планировали в будущем построить обучение дочки за границей, поэтому ей так необходимо сейчас трудиться. «Вот оно как», — протянула я. «Как же все-таки ужасно забыть такие важные моменты, связанные с дочерью». «Саша, почему так мало фотографий меня с Кирой? Где фото с выписки? Есть где-нибудь я с животом?» «Прости, дорогая, я не хотел тебе напоминать. Эти фотографии... их нет. Наш загородный дом разграбили неизвестные. Настолько, что пришлось вызывать спецслужбу». «Как плохо! Мне стало грустно от этой новости. Я хотела бы по фотографиям построить свою жизнь, а их, оказывается, и нет. А фотоаппарат, флешки — все это тоже было уничтожено?» Саша сжал меня в своих крепких объятиях, будто хотел укрыть от всех невзгод. «Ничего, дорогая, главное, что я все помню и по капельке буду делиться с тобой самыми теплыми воспоминаниями. И в скором времени у тебя появится та картина мира, в которой мы так счастливо жили, живем и будем жить. Главное, что сейчас мы есть друг у друга. Я во всем тебе помогу». Слова моего мужа звучали очень нежно, что им хотелось верить, но вот только ничего внутри от них не оседало. Они просто залетали в одно ухо, а в другое вылетали. Я не ощущала себя в тепле. Мне было абсолютно никак. Может быть, я еще не отошла от шока? Хочу верить в то, что это лишь временное ощущение. Хочу как можно скорее ощутить радость и счастье от слов, сказанных этим невероятно привлекательным мужчиной. «Саша, ты очень красивый», — залившись улыбкой, чуть ли не краснее пролепетала я. «Мне очень повезло с тобой». Мои слова тронули его. Я увидела это по искрам в глазах. «Я тебя очень люблю, Аня», — прошептал он, нежно касаясь моих губ. «Первый поцелуй с мужем. Но я вновь ничего не чувствую. Просто прикосновение губ и ничего более. А что вообще должен чувствовать человек, когда его целует муж или жена? Что ощущает человек, когда любит? Я все забыла. Разве это возможно? Во мне будто пустота, и я не знаю, чем ее заполнить. Скорее бы вернулась домой моя девочка. Вероятно, увидев ее, во мне проснется материнский инстинкт, а там и остальные чувства. Заметив игру эмоций на моем лице, Саша осторожно усадил меня в мягкое кресло, предлагая укрыться пледом. Устроившись поудобнее, я закрыла глаза, пытаясь найти в себе ключ от той самой двери. Я не могу просто взять и забыть свою жизнь. Вдруг в ней было что-то очень важное, о чем забывать было категорически запрещено. Аня, нежно сжимая мою ладонь, продолжал Саша, примостившись на коленях у кресла. «Знай, что я всегда рядом. Ты всегда можешь обратиться ко мне. Мы вместе пройдем через этот путь». После этих слов он вынул из кармана коробочку с кольцом. «Как красиво! Не могу сдержать восхищение. На меня смотрят, красиво переливаясь на свету, великолепный розовый камень в форме маленького сердца. И тут я ощутила, каково же это, когда сердце меняет ритм от спектра эмоций. «Ты прежде дарил мне украшения?» — тихо спросила я, любуясь драгоценным подарком. «Конечно», — загордился Саша. «Ты любишь украшения. Кстати, последний мой подарок ты никогда не снимешь. Это кулон. Действительно, на моей шее висело прекрасное украшение. Это цепочка с подвеской в форме сердца. Я подарил тебе его на рождение нашей дочери. Помнишь?» «Кажется, помню», — растерялась я, сжимая кулон, от которого необъяснимо излучалось тепло. «А это сердце я дарю тебе в знак того, что всегда буду рядом. Просто смотри на него, и я тут же буду рядом с тобой». «Спасибо, это очень трепетно и нежно. Мое сердце и сердце Киры в твоих руках. Ты моя любимая жена и любящая мама для дочки. Ты для нас бесценна». Кажется, его глаза были на мокром месте от этих слов. «А что же мое сердце? Мои чувства? Я не могла уловить эту самую искру». «Спасибо, дорогой мой... Саша». «Что? Почему я хотела назвать своего мужа чужим именем? А каким именно? Кажется, оно начиналось на «К»?»